24 августа 1984 года. Приветствую вас! Любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам! Когда мы находились в Советском Союзе и когда имели какую-нибудь потребность обращаться к Западу, то у нас было одно представление о Западе, а прожившие здесь 5 лет, мы получили другое уже понимание Запада. И мы, нам как-то казалось, особенно совету родственников, узников, что если мы только обратимся к ним, то они с большой отзывчивостью отнесутся к гонимым и страдающим. Идеализировали их как христиан. И удивлялись, почему нам не отвечает на наши письма Всемирный союз баптистов и Европейский союз баптистов. Вот сейчас я прибыла сюда на юбилей 150-летия баптизма в Европе. Знаменательная дата. Должна сказать вам, что очень большая работа у братьев Фриденштейми, как голландских, так и немецких, но у наших братьев особенно, а те в вопросах защиты узников очень сильно действуют. И работа у них развивается. Голландия охвачена очень сильно их информацией. И я сказала бы, что очень большую роль в защите и в этом... В том, что слышен голос гонимой церкви, там принимает организации женские, христианские. Там раньше была одна, теперь 3 женских организаций, и в совокупности больше 60 тысяч членов. И они очень быстро реагируют на все дополнительные аресты и всякие виды гонений, которые там происходят у вас, и они очень смело и самоотверженно посылает немедленные телеграммы и затем вслед собирает многочисленные подписи. Но вам, наверное, это известно. Когда был арестован совет родственников узников, ровно через неделю они послали телеграмму с требованием, чтобы освободили. Вы, как вы знаете, их всех отпустили, кроме Лидии Бондарь. Но они очень много писали о Казарезовой и о других, о Галине Вельченской, и в настоящее время они уже в отношении других принимают меры. У них есть писательница, которая пишет удивительные вещи в отношении гонимой церкви. Фриденштейми, вы знаете, это из немецкого, оно братья, которые прекрасно владеют русским, потому что там они жили, и прекрасно владеют немецким. Поэтому им было очень легко организоваться и большое облегчение в работе. Положение представительства в Америке в особых условиях, потому что там русское население, оно еще перебралось туда в 28-х годах, и очень редко кто там в 40-х, а то они уехали еще, когда было начало перемены системы управления страны России, и у них понятие на том уровне, и они спасали жизнь свою, и хотя пережили есть некоторые трудности материальные, но в настоящее время очень обеспечены и весьма равнодушны к страдальцам нашим гонимой церкви. Всех бы входит в состав этого Всемирного и Европейского союза. Мы попытались послать туда им письма и просьбу нас включить в состав выступающих на этом конгрессе. Я вынуждена была при всей своей слабости и состоянии здоровья поехать, потому что братья Фриденштейми на этом настояли. Я от себя заблаговременно послала заявление, что прошу дать мне 5 минут для того, чтобы сказать значит, в отношении братства. И они мне ответили отказом письменно, чтобы я не приезжала, потому что нет времени, нет места для выступлений, хотя мы заблаговременно делали. Не было ему места в гостинице. И так до сегодняшнего дня. Но до чего докатился баптизм, конечно, ничего похожего не осталось от того, с чего начиналось. Если вы хотите представить себе, что такое Всемирный союз баптистов, и в данном случае европейский, то вы представьте себе всегда, это будет одно и то же. Что удивительно, 150 лет в Европе возникновения баптизма, и это величайший позор, и что ни слова не сказано о гонимых христианах в Советском Союзе и в его сателлитах. И все они представили свое «всех Б» в кавычках здесь, в своих представителей на этом конгрессе, кроме Болгарии. Болгария поступила прямо. Правительство, видимо, не дало им выехать, потому что там все задушено окончательно. Там к величайшему позору первый день открытия этого юбилея, когда проходили все эти присутствующие государства Европы с эмблемой в виде картин, наши всегда взяли себе и эмблемы купола православных храмов. Безусловно, самым нормальным было бы сделать эмблемы, стену, вышку и колючую проволоку наших концентрационных лагерей, но не прикрылись православными храмами. Несмотря на то, что мне официально отказали выступление, но они оговорились, что по вопросу нерегистрированных церквей в Советском Союзе они будут беседовать с немецким предместимием. И они назначили им время. Но, однако, братья все-таки просили, я прилетела. Прилетела, чтобы еще явиться лично перед ними и поговорить по этому вопросу. Тут еще две узницы Советского Союза из немецкого братства, которые сидели по детскому вопросу, пошли со мной, и две жены узников, тоже немцев. Так что у нас была делегация от Совета родственников узников и от семьи узников. У нас была делегация, значит, 5 человек и 2 переводчицы. Нам Господь спецпешествовал, и нам удалось сразу с утра попасть в Генту, это конгресс. И они сначала сильно упорствовали, а потом они очень смутились, но все-таки разрешение выступить не дали. Тогда мы написали письмо. Написали письмо, принесли вместе с пакетом, который братья заготовили для раздачи. Фриденштейми и мы, нас было 22 человека в этой делегации. От Сигбе было 12. Они из 25 кандидатов, которые желали в Сигбе, они пропустили только 12. Причем так называемые независимые не были. Был Клименко, потом был, значит, Духонченко, постоянный путешественник за границей, и самый верно подданный, видно, и заслуженный деятель всех Б, Стоян, и его заместитель Зверев, Мельник с Украины, и Логвиненко, в общем, 12 человек всего, некоторые с женами. Они очень были встревожены, когда увидели меня. Все-таки они вторично вызвали нас на президиум. Я им сказала, что духовные вопросы у нас сестры не решают. Это дело братьев. А наше дело вот вопрос узников и их семей. Я об этом хочу говорить. Они сказали, что вы не имеете права, потому что вы не входите в союз. А как мы Крючкова пригласим, если не входит в наш союз? Сказали, ну там уже примирение идет, там уже отделившиеся все, уже все приходили, спадали на колени, просили у всех бы, при вас говорил, при мне прощение у братьев, что они неправильно с ними поступали, что и извинялись, и сказали, что мы зря сидели, ведь в таком-то духе. То говорит, теперь этот уже вопрос, мол, разрешается. Ну, как они не крутились по-европейски, чрезвычайно. Ну, я потом сказала, ну, разрешите мне теперь, что мне ответить семьям узников, женам и осиротелым детям, что мне ответить? Какое ваше мнение? Вот вы не даете, чтобы голос гонимой церкви прозвучал. Этот великий обман, который вам делает всех бы всему миру, чтобы вас в это рабство затянуть духовное. Умирают же люди там. Надо, говорю, наверное, сказать, пусть умирают ваши мужья, ваше мнение, да? Мы не можем, говорит, 17 миллионов баптистов Европы строить на этих ваших 200 узниках. Класс особенно озлоблен. Класс – это человек уже пожилого возраста, как теперь еще больше ко всем подробностям я узнала. Во время гитлеровского режима здесь, в Германии, он сам, он был, как они называют, пастором здесь, в Гамбурге. И он обязан был, и он делал это, считает нормальным явлением до сего времени, протоколы собраний членских и все остальные требуемые Гитлером и его правительством документы носил правительству. Так что он считает, что вполне естественное, нормальное положение всех Б. А эти братья, которые гонимы, они неблагоразумные, по его пониманию. Читала я здесь журнал гитлеровских времен, где они его восхваляли, возвышали, так как наши хвалебные псалмы поют своим руководителям. То же самое, такие статьи о Гитлере, как о великом необыкновенном чуде Божьем. И они восхваляют его и принимают и завоевание всего мира им, и все это как великолепную, великую добродетель. Вот здесь же получилось тоже, они подкошены, подорваны на этом конгрессе. Но они были так возмущены, Духонченко так кричал на президента, как, знаете, на последнего слугу. И это слышал там один из нашей делегации, слушал, как он кричал на него. А этот Зверев, заместитель Стояна, он переводил. И он кричал и говорил, кое вы имели право, вы должны были игнорировать совсем братьев, зачем вы встречались с ними, зачем вы вели с ними разговор, надо было совершенно на отрез, и зачем это, и, конечно, на меня там страшные лили, страшное дело. Ну а потом, значит, он перепуганный был, он бегал нас, искал, как все равно, знаете, швейцар, везде по всем углам, чтобы позвать, и трепетал перед ними. Но когда мы наедине с ним говорили, потом я говорила, он плакал о наших братьях. Они уже настолько боятся, что Советский Союз выйдет из этого союза, и они не будут иметь доступ к такому большому народу. Мол, к Геннадию Константиновичу не разрешат сюда выезжать, а эти запротестуют, откажутся от нас, откроют свой коммунистический союз баптистов. И они потеряют много стран. И вот это вот у них человеческие рассуждения, которые двигают ими. Я имела еще потом с президентом этой конгресса беседу. Он плакал, когда я говорила. Я должна сказать семьям, пусть умирают ваши отцы и мужья. Или они должны пойти на коленях, встать перед ЦКБ и сказать, мы ошибались. Вот, или тот путь, говорю, это ваше мнение, так? Знайте, что кровь мучеников падает на вас. Они очень перепугались, когда я так сказала. Поймите, что мы не можем, поймите. Я говорю, ничего не знаю, я вам вот так вот говорю, а вы рассматривайте дальше. И я должна сказать вам, что очень много делается для того, чтобы здесь просветить. Я очень вам благодарна и очень восторгаемся вашим бодрым духом и вашим оптимизмом. И удивляемся этому, вашему спокойствию в этой обстановке, которая у вас сейчас. И пусть вас Бог благословит, терпите еще. Господь назначил время, когда Он подаст руку помощи. А если нет, если это последнее время перед пришествием, значит, оно придет и сюда. Недавно в Аргентине наша делегация, и там очень много, они теперь уже не стали пускать туда и в Аргентине должны были приехать советские, правительство не дало, потому что везде позор, вот такой, как вот здесь позор. И Житков не приехал, и Билли Грейм отказался приехать сюда, потому что ему в Голландии братья там выставили тот плакат, что вы прислали из Москвы в обузниках. Ну, в общем, борьба острая, и делает все, что возможно, и постепенно находим много-много друзей. Все фундаментальные церкви в Америке, их очень много. Они стоят на стороне гонимой церкви, и они очень стали активными. И мы особенно благодарны Господу, что Он держит вас, Геннадий, в таком состоянии оптимизма большой, и вас всегда в надеждах. И это очень ободряет всех и нас, и удивляет даже. И да укрепит вас Господь быть таким же оптимистом и таким же верующим, уповать только на Господа. Я всегда вспоминаю ваши слова, которые вы когда-то сказали, о том, что когда мы перестанем надеяться на людей, тогда начнет действовать Господь. Вот. Будет ли это избавление, или нам придется сказать так, как Сидраху, Месаху и Абденаго? А если не так, то мы, значит, готовы умереть, так? Но не преклониться перед валом. Вот такую линию мы вели и здесь. То когда все выходцы на меня напали, то я им сказала: вы же просто дрожите за свою свободу, но что заговорите вы и ваши жены, когда вас посадят? И только это двигает вас. Я им сказала, этим все выходцам, что они жалкие люди. Продали за свою свободу, продали совесть. Хочу прочитать вам то письмо, которое мы подали от Совета родственников уже делегатам после отказа, делегатам Конгресса и гостям 1 августа 1984 года, город Гамбург, от Совета родственников узников, евангельских христиан-баптистов, осужденных за Слово Божие в СССР. Обращение. По поручению семьи узников евангельских христиан-баптистов Советского Союза мы, здесь бывшие узницы и жены узников Советского Союза, обращаемся к Конгрессу со следующим. Первое. С самого начала возникновения баптизма в России гонения на христиан-баптистов не прекращались. Преследования за веру в Бога при перемене системы государственной власти только меняли форму и ужесточались. Второе. В настоящее время преследования христиан-баптистов на грани геноцида. Третье. В тюрьмах, в лагерях Советского Союза в настоящее время находятся около 200 узников евангельских христиан-баптистов, в основном служителей церкви и активных ее деятелей. Четвертое. По последним законам советского государства, христиане, не отрекшиеся от веры в Бога, по окончании сроков заключения, как правило, не освобождаются, а им продлеваются сроки, как, например, Батурин Николай, Скорняков Яков, Классин Рудольф, Козрезов Алексей и другие. Пятое. Пытки и избиения христиан в тюрьмах и концлагерях Советского Союза стали узаконенным явлением. Шестое. Атеизм, считая веру в Бога отклонением от нормальной психики, заключил несколько баптистов в психолечебницы, закрытого тюремного типа. Седьмое. В течение всего времени на конгрессах Всемирного союза баптистов и его континентальных отделов вопрос о преследовании христиан в Советском Союзе и других атеистических странах замалчивается и игнорируется. Мы официально просили президента Гамбургского конгресса дать возможность, чтобы голос гонимой церкви прозвучал на конгрессе, и мы глубоко сожалеем, что в нашей просьбе нам было отказано. В связи с этим мы теперь обращаемся к делегатам съезда и гостям его выступить в защиту наших гонимых братьев и сестер. Спасая взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение и двенадцатости? В настоящее время в тяжелом состоянии здоровья находятся узники Азаров, Варавин, Батурин Николай, Румачек Петр, Скорняков Яков, Антонов Иван, Миняков Дмитрий, Хорев Михаил, Бойко Николай, Кокурина Валентина, Панфилова Алевтина, Скворцова Любовь. Психолечебницы, брат Хайло, сестра Черткова, брат Иванов, Рунов и Минков. С уважением, Лидия Винс и подписи еще трех, две бывшие узницы и жены. Пусть вас Господь благословит, что в этой тяжелой ситуации, которая сегодня, особенно в связи с этими независимыми, которые пошли и как здесь рассказывают, Клаас, что они становились на колени перед всех Б и просили у них прощения за прежние огорчения, и сожалевали, и сожалели, что зря сидели в тюрьме. Это ужасное унижение, которое мы здесь вынуждены выслушивать. Вы когда-то сами сказали, я это навсегда запомнила. Когда мы перестанем надеяться на людей, тогда будет Господь действовать. А если нам суждено, значит, так, перед его пришествием, то мы скажем, как Сидрах, Месах и Абеднего, что все равно мы эту истукану не поклонимся.